Потом пришел Филимон с опроськой. Филимон сказал, что он сгоряча ударил ее. Пусть простит. И Тимофей де справедливо наказал его за рукоприкладство. Отныне он, Филимон, пальцем не тронет Миланию, и что малого Демку Тимофей унес с собой. И в том, что виноваты они сами. Не надо было ребенка держать до измора тела и духа на молитвах. Власть-то теперь не царская, ворчал Филимон Прокопьевич. За изгальство над ребенком, слышь, в тюрьму посадить могут. Советская власть топереча. А мы-то ни сном, ни духом, а она, вот она, власть-то, жива. Затыркали ребячишку. Одни кости да кожа. Ужасть. А левчику хочешь за изгальство над чадом? Увели Миланию в дом под руки, сама не могла идти, ноги не несли. А Проська смыла кровь с ее лица, перевязала голову чистым рушником и уложила в постель. Филимон подсел на табуретку и опять заговорил про новую власть, про батюшку, который на всех беду накликал. Да Миланя не слушала. Видела себя в кипучей сере, а над головой пылающий тричастный крест. Господи, клятва преступница теперь! Облизнула сохнущие губы, жалостливо взмолилась. «Удави меня, Филимон! Нету мне спасения! Клятьбу порушила!» «Чего еще? Какую клятьбу?» «Батюшки, перед иконушкой Соловецкой клялась вырастить духовника, а ежели порушу клятьбу, все реки пучи гореть мне! Удави, Христом Богом прошу!» Толстый зад Филимона заерзал на табуретке, будто припекло. Лапы досадливо трут холщовые колени. Не Иуда ли он в самом деле? Родимого тятеньку продал. Опять-таки, его ли в том вина? Случай такой вышел. В тот момент, когда Филимон с Тимофеем и следователем УЧК подъехали на пары лошадей к Ревкому, и Филимон хотел отправиться домой, из Ревкома вышел мамонт Головня, а потом подошел дружинник Васюха Трубин и сообщил, что старик Боровиков, как он только что видел, явился в свою баню и там прячется. Головня сказал, пусть сам чрезвычайный комиссар решает, как быть со стариком Боровиковым, подбивающим народ к восстанию, и задержал Филимона. Тимофей кивнул в сторону отчего дома. «Идемте». И они пришли. Милания не глядит на него, перебирает концы черного платка, а слезы, как два ключа, бьющие из недр сердца. Морщины в подглазе у тонких бескровных губ на лбу, и все лицо блеклое, без кровинки. Старуха, упокойница. «Миланья!» — позвал Филимон, будто хотел удостовериться, она лежит на постели. «Слышь, Миланья!» «Ну?» — откликнулась Миланья, как из гроба. «Который тебе год?» Миланья подумала, зажмурилась, а из-под ресниц сочатся слезы. «Чё спрашиваешь? Который тебе год, Нони?» «Который? Доклонись, было 22, по Нони 23 будет. Не доживу, может?» «Господи помилуй!» — крякнул Филимон Прокопьевич. «Вот так штука! Бабе 23, а старуха перед ним, старуха на изжитье века!» «На экой немочи женился, а?» — укорил себя Филимон Прокопьевич. «Кабы взял не из Дырниковой Веры, хаша Евлампию бы, не обмешурился бы так. Та и теперь ходит молодая, как картинка». Судьбы, как тропы в глухолесье, всегда разные. Найдет человек сахатиную или медвежью стежку и пошел по ней. Потом удивляется, какая нечистая сила понесла его по такой дремучести, где сам черт ногу сломит. Многие идут по натаренным дорогам, но не след вслед, каждый по-своему. Случается, человек долго ищет судьбу, набьет ноги, не раз умоется горькой солью, брызнет седина в голову,